Глава 66. Группы, но не музыкальные. Так уж случается, что некоторые вопросы ходят стаей. Так случилось и с литературой. Началось с того, что Светлана ворвалась в мой кабинет, держа в руках пачку листов с машинописным текстом. «Почитай! Из самотека! Ставим в следующий номер!» «Ну так ставь!» «Ты почитай! Это ведь находка!» Такое поведение было для моей подруги не характерно. Ей, как редактору популярного журнала, где печатают стихи и прозу, приходилось постоянно отбиваться от авторов. Графоманов в это время было гораздо больше, чем нужно, несмотря на все недавние потрясения. Авторы перли косяком. Одного я даже чуть не пристрелил. А что? В подъезде дома вдруг выскакивает какой-то тип, в самый последний момент сообразил, что террористы не выскакивают навстречу с рукописью в руках. Так что в «Красном журналисте» к самотеку во всех видах относились плохо. А тут вдруг моя подруга мало того, что неумеренно восторгается, так еще и отвлекает от работы начальника. Вообще-то, чутье на литературу у Светланы было что надо. Я не из тех людей, кто ставит на ответственные должности у людей только по дружбе. Так что рукопись я прихватил. Работа большого начальника нервная, всем от тебя что-то нужно. Так что к тексту я обратился только когда мы оказались дома. Сразу бросилось в глаза имя Исаак Бабель. Света, ты об этом авторе что-нибудь знаешь? Наводила справки. Он наш внештатный корреспондент. Направлял заметки из первой конной во время их боев с поляками. Правда, под псевдонимом. Ну надо же. И тут Бабеля занесло в первую конную. А текст, большой рассказ или маленькая повесть, назывался «Разгром». В отличие от разгрома Фадеева, в котором покрошили красных, тут шла речь о том, как наваляли полякам. Типа шли такие гордые шляхтичи, да отгребли хорошо по хлебалу. Бабель явно был в теме. Судя по всему, он участвовал в допросах пленных. По уровню это была еще не кон-армия моего времени, но тем не менее. Автор ничуть не скрывал всякие мрачные стороны той войны. А с поляками, поглядев на то, что они вытворяли в белорусских деревнях, порой расправлялись без всякого гуманизма. Впрочем, и я в своем недавно опубликованном цикле рассказов «Комиссарами не рождаются» тоже не приукрашивал реальность. Это не имело смысла. Настроения были такие. Ну, постреляли там кого-то. Ну, может, сгоряча кого и лишнего. Ну, так это война. Что ж, как говорилось в моем времени, автор, пиши еще. С приходом НЭПа стали возникать многочисленные литературные группировки. И ладно бы просто возникали. Создавали бы свои журналы. Благо, теперь проблем не было. Так ведь нет, они все шли ко мне. Это ведь в моей истории, в перестройку, пишущие братья, казалось, вот создадим собственный журнал, издательство, и все сразу поймут, какие мы талантливые. А тут капитализм минул недавно, так что люди понимали, мало создать издание, его надо раскрутить, чтобы оно хотя бы вышло на самоокупаемость. Так что помощь могущественного роста была бы не лишней. Тем более продолжались проблемы с бумагой. Ее можно было купить у спекулянтов, но дорого, а у меня были фонды. Да и типографские мощности тоже имелись, так что просители шли и шли. Мне это все не нравилось. Я хорошо знал историю литературы 20-х. Все эти группировки действовали по принципу «хвали своих, мочи чужих». Уровень таланта значения не имел. Такой подход хорош для банды, но для литературы это не очень. Первым ко мне заявился Осип Брик. Тип тот еще. Именно он, его жена Лиля и Маяковский жили дружной шведской семьей. При том, что знаменитый поэт на самом деле был крайне инфантильным человеком, и супружники на нем откровенно паразитировали. А потом Осип, как известно в моей истории, сколотил группу Лев. Благо у него имелись кое-какие связи в ЧК. Но тут ситуация была иная. Маяковский, Асеев, Дзига, Ветров и Родченко работали с нами, а Брик оставался как-то сбоку. Как я узнал, он пробовал закидывать свои статьи к нам в «Красный журналист», но Светлана отправляла их в мусорную корзину. Он-то налегал на теорию литературы, А тут я был согласен с мессиром Воландом. Все теории стоят одна другой. Так вот, Осип не придумал ничего умнее, чем развернуть передо мной теорию литературы факта. Товарищ Брик, а вот чем занимается красный журналист? Ведь он как раз пропагандирует такую литературу. И для чего нам нужны особая группа и журнал? Осип увял. Но, в принципе, и его можно припахать. У меня к вам есть деловое предложение – разработать теорию социального оптимизма. То есть? Ну, есть такой жанр, как трагедия, в котором герой, а порой и все герои, погибают. Зрители или читатели, если произведение талантливое, вытирают слезы. Все мы знаем, что во время революционной борьбы и гражданской войны погибло много наших товарищей, и мы должны рассказать об их славной жизни и не менее славной смерти. Но читатель должен понимать, что погибли они не напрасно, и примитивные приемы, вроде штурма Мариинского дворца в эпилоге, не всегда годятся. Вот и разработайте эту тему. Осип несколько оживился. Ничего, пусть потрудится. Меньше времени останется на сочинение всякого филологического бреда. Второй тип был гнуснее. Звали его Илья Авербах. Он являлся племянником Свердлова. Успел он стать Шурином Ягоды или нет, я не интересовался, потому как последний уже лежал на кладбище. Сам Авербах трудился в коммунистическом интернационале молодежи. В моей истории он стал суетиться вокруг литературы куда позже. Именно его описал Булгаков под именем критика Латунского. Но тут связи особых у Авербаха не было, да и Ким тоже являлся не самой могучей организацией. Так что он, или его дружки, созрел раньше. Идея Авербаха была связана с пролетарской литературой, с тем, что новую литературу должны создавать исключительно пролетарии по происхождению. Дескать, у них классовое чутье, и они фигни не напишут. Ну и разговор шел о создании подобной группировки. Вот таких, как Авербах, я сильно не любил. Так что я очень нехорошо на него посмотрел и изрек. Такую идею я слышал. Ее исповедуют в пролеткульте. Но, насколько я знаю, эта организация резко отрицательно относится к писательству как профессии. Ладно, такую позицию можно понять. Вы же говорите о чисто профессиональной организации. И вот что интересно, лично вы, товарищ Авербах, сколько времени проработали на заводе? Авербах замялся, потому как никакой работой рук себе никогда не пачкал. Он забормотал что-то о правильной марксистской теории. Ну да, ну да. Такие вот гниды, не подходившие к заводу, будут вещать о том, как должен выглядеть советский рабочий. И такие же гниды, не приближавшиеся к фронту, будут рассказывать, какими должны быть красноармейцы. В моей истории Авербаха и его подельщиков в 37-м шлепнули. Но процесс они запустили, и его было не остановить. Нет уж, паровозы надо давить, пока они чайники. Но просто послать его нафиг это было не стильно. Я решил показать, что демагогией владеет не только он. Вы тут сказали о марксистской теории. То есть, я так понимаю, вы сомневаетесь в том, что я, которого партия и лично товарищ Ленин поставили на этот пост, марксистской теорией не владеют. То есть, получается, вы у нас самый правильный марксист. А ведь так и меньшевики говорили. Мы уж как-нибудь с пролетарскими писателями разберемся без вашей помощи. Авербах удалился, получив очень толстый намек. Будешь шибко вякать? Мы еще поговорим об идейной девственности некоторых товарищей. А у нас ведь для особых случаев есть и товарищ Геббельс. Он, кстати, марксистскую феню освоил в лед. Некоторыми его статьями даже Сталин восхищался. А уж Виссарионович в деле демагогии – спец экстракласса. Он с точки зрения марксизма мог обосновать все, что угодно.